Глава 7. «Какой торт испечём?» — с любопытством спрашивала Милена. «Сначала я хотела обычный. Красный бархат или же молочную девочку, но передумала. Вспомнила один прекрасный торт из одной книги. Называется «Шоколадные грезы Франжелика». Торт состоял из заварного крема, 6 шоколадных коржей, ореховая начинка и шоколадная глазурь. Как говорится, глаза боятся, а руки делают». Смешивая ингредиенты, я отправила готовое тесто в духовку. Пока дожидалась коржа, сделала заварной крем и начинку. Десерт с белой начинкой внутри очень вкусный. Услышала голос Раймонда. «Раймонд!» — ахнула я от удивления. «Не ожидал, что моя невестка печет такие вкусные десерты». При слове «невестка» я зарделась. Я чувствовала, как мои щеки горят. Герцог стоял на проеме, облокотившись об стену. Его волосы были растрёпаны, видимо, скакал на коне, а под глазами залегли тени. Будто он не спал пару дней. У него проблемы? «Сегодня я пришел посмотреть, как печет моя любимая невестка. Ты ведь знаешь, как я обожаю сладкое». Он усмехнулся, проговорив слова с нотками сарказма. На самом деле он не любитель сладкого. Просто слух о том, что наследный принц посещает новое заведение бывшей королевы, быстро распространился по городу, и одинокие девушки приходили в мое заведение, чтобы встретиться с ним. Иначе говоря, Раймонд помогал мне с клиентурой, что радовало. Но, с другой стороны, пошли и другие слухи, мол, у нас шашни с герцогом. Поэтому и меня выгнали из дворца. Я просто могла посмеяться над этим. «Что готовишь?» «Заказ для леди Даффин». Отвечаю я и вижу, как Раймонд недовольно сжимает свою челюсть. Ему тоже не нравится эта идея. Но я упрямо заканчиваю заказ. Красиво завернув его в коробку, направляюсь к особняку. Мне было любопытно, что они придумали для меня. Хоть день и был уже в разгаре, на улице не было ни души. Что ж, все, наверное, сейчас пьют чай. Насколько я поняла из объяснения Милены, это время как традиция для них — пить чай в обеденное время. До адреса особняка оставалось всего несколько шагов. На флаге у ворот гордо расправил крылья серебряный грифон. Интересненько. Я подошла к входной двери и показала охраннику коробку. «Я принесла заказ, леди Даффин». Через мгновение вышла горничная и повела меня к хозяйке особняка. Симпатичная беседка белого цвета находилась посреди красочного сада. Цветочные лозы обрамляли каждый столб, создавая волшебную атмосферу. Сад вокруг был залит теплым солнечным светом. Сладкий цветочный аромат разносило легким ветром. «О, а вот и мой заказ!» — промурлыкала темноволосая девушка, вставая с места. «Добро пожаловать, Изабелла. Не против, если я обращусь к тебе по имени? Все-таки ты уже не королева?» «О, она уже указывает мне мое место открытым контекстом». Я улыбнулась. Леди Даффин выглядела в голубом платье, утонченно и элегантно. Девушка улыбнулась, глядя на коробку в моих руках. «Ты принесла торт. Все с нетерпением ждали этого». Проворковала та, указывая на стайку девушек, которые сидели за столом и глядели на меня. Их глаза искрились любопытством. В этот момент я поняла, что они захотели поглазеть на меня, не прячась в тени. Пришли бы в кафе, то пришлось бы смотреть украдкой, хитро и умно. «Неужто сама бывшая королева испекла для нас торт?» С любопытством задала вопрос блондинка, которая сидела за углом. Я вежливо улыбнулась. «Все верно». Девушки шокированно уставились на меня. «Быть того не может. Она же графиня по титулу», — воскликнула рыжая девушка. «Какая она графиня? Ее семья давно обанкротилась, если бы не его высочество, то скорее попрошайничали бы на улице», — презрительно фыркнула темноволосая девушка. «Хотят унизить? Хорошо, пусть попробуют». «Я хочу съесть кусочек прямо сейчас. Не могли бы вы нарезать торт и принести мне?» — спросила леди Даффин, хлопая глазами. «Она не графиня, а ее величество королева!» — услышала ненавистный мне голос. король Александр? Как он оказался здесь? Королева? Все еще? Не может быть!» — зашептались девушки. «Да, она все еще королева. Хоть наш бракоразводный процесс немного затянулся». Король подошел ко мне ближе и обнял меня за талию. «Все хорошо?» — спокойным тоном спросил тот. Я от шока встала, как вкопанная, и кивнула головой, не понимая, что происходит. «Королева? До сих пор? Что творится-то? Зачем он тут явился? Сколько вопросов и ни одного ответа?» Девушки словно опомнились от шока и, резко встав, сделали короткий книгсен. «Вы хотели оскорбить мою супругу, а значит, и меня оскорбили», — холодным тоном произнес Александр. «Супруга? Для чего тогда трубил месяц назад, что женишься на другой? Ты башкой об стену ударился, что ли?» Видимо, он заметил мой взгляд, потому что тот улыбнулся, глядя на меня. Я совсем запуталась теперь. У него что, раздвоение личности? Шизофрения? Он ведь вначале был холодным, как ледяной айсберг. Что сейчас-то случилось? Когда мы оказываемся на улице, я гневно бросаю на него свой взгляд. «Супруга, да? Значит, все еще королева». Яростно прошипела я, глядя на бессовестного Александра. Пришел, как ни в чем не бывало, заявил, что еще не развелись. Король Александр глупо таращится на меня, и это еще больше взбесило меня. «Может, поговорим у тебя в кофейне?» Спокойным тоном говорит тот, но я отмахиваюсь от его предложения. «Нам не о чем с тобой говорить. Дай мне бумагу о разводе, и на этом халас». Шиплю я в ответ. «Халас?» Непонимающе переспрашивает у меня король, отчего еще больше бешусь. «Дай развод, и на этом расходимся», — поясняю этому чурбану с короной. «Ты так спешишь развестись?» — задал мне неожиданный вопрос, что я аж сама опешила. Король смотрел на меня оценивающим взглядом, будто только встретил свою бывшую супругу. Он держался на удивление по-другому. Нет той прежней холодности. Что с ним? Что за контраст изменений? Метод то холодно, то жарко. И что за вопросы? Спешу ли я? Он меня за дуру держит? Король вел себя странно. Сначала требуя развода, потом, появляясь, говорит, что я королева, а теперь говорит, что я спешу. Он что, шутит? Я не успела ответить от шока. Александр пристально посмотрел в мое лицо и неожиданно сказал. «Это не важно». От услышанного я потеряла дар речи. «Неважно? Король совсем сбрендил». «Я ходил в твою кофейню и не нашел тебя. Милена сказала, что ты тут». Продолжил Александр, как ни в чем не бывало. Будто мы друзья или вовсе пара. «Милена? Вот приду, и я сделаю взбучку ей». «Как все сложно. Любишь фрейлину, будь добр, отпустить меня». Но вместо этого король ведет себя... «Как последняя скотина?» «Почему ты здесь?» Наконец, совладев с эмоциями, задаю я вопрос. «Я приходил за десертом», — спокойно произнес король. «С каких пор холодный и бесчувственный лодырь ходит за десертами, тем более в мою кофейню?» «И почему не купил?» — бросила я, направляясь в кофейню. «Не было тебя», — отвечает он, и я останавливаюсь. Я посмотрела на короля, словно на сумасшедшего. «Александр ли он? Может, тоже попаданец? Хотя вроде нет». «Причем тут я и десерты?» Прищурив глаза, встречаюсь с взглядом короля. «Я хочу, чтобы ты собственноручно положила мне», заявляет сумасшедший. «Мне это начинает надоедать. Кажется, вы заболели, ваше величество». С холодностью произношу я. «Ваша пассия заждалась вас во дворце. К тому же она носит под своим сердцем вашего же ребенка. Негоже королю бегать за двумя юбками. Завтра же пришлите мне бумагу о разводе, иначе я обращусь в местный судебный исполнитель». Сказав это, я круто развернулась и зашагала прочь. «Этот сумасшедший король может довести меня до гроба своими действиями. Сначала морил голодом Изабеллу, не смог убить меня, говорит, что разводится, а сам бумагу не отправляет. Зачем заявляться в мое кафе, будто мы старые друзья? Точно шизофреник». Я вернулась в свою кофейню ближе к вечеру, так как хотела погулять в городе. «Милена, я вернулась», — известила я свою подругу. «Изабелла, наконец-то ты вернулась!» С облегчением вздохнула та. В глазах отразилось беспокойствие. «Что-то случилось?» — задала вопрос, не ходя вокруг да около. Она немного замялась, но все же ответила. «Приходили из дворца. Люди короля? Что опять ему нужно?» Милена видела, прочла в моих глазах незаданный вопрос, поэтому сказала другой. «Личная служанка леди Таффин». Я удивленно моргнула. Думала, с разводом не увижу противных лиц, а они все больше меня преследуют. Это и что нужно? Она передала записку. Милена вручила мне клочок бумаги. Я спешно открыла и прочла содержимое. «Изабелла, я приказываю явиться завтра во дворец». «Приказываю? Она что возомнила себя королевой?» Затем я увидела королевскую печать. «Это приказ короля. Он поддерживает свою пассию. Зачем тогда сегодня явился к леди Даффин? Что за театр он устроил там?» «Супруга. Тьфу!» «Что там?» — с нетерпением спросила Милена. Видимо, любопытство съедало и ее тоже. «Леди Таффин приказывает мне явиться ко дворцу», — усмехнулась я. «Раз печать короля, негоже не явиться на ковер. Кстати, Милена, почему ты рассказала королю, где я?» Милена виновато опустила голову и пролепетала. «Я нечаянно, чисто случайно проговорилась. Эх, Милена, Милена. Ладно, хорошо, больше не делай так. Кроме Раймонда, никому обо мне не говори». Милена подняла голову, и я заметила, как блестят глаза подруги. Вот плакса. Все близко к левой сиське принимает. «Все, не плачь, давай закрываться. Рабочий день закончился». Закрыв кофейню, я решила заглянуть в бухгалтерский отчет. А Милена ушла готовить на завтра партию эклеров. У нее они божественно получились. Даже немного удивлена. Талант, что сказать. Тяжелый желтый свет лампы окутывал комнату, где я сидела после рабочего дня. На столе лежали месяц. Ровно месяц ушло на то, чтобы открыть кофейню и чтобы она приносила мне доход. Я сидела за столиком у окна в кофейне, где лунный свет просачивался через стекла. По отчетам за неделю продажи были неплохими. Я подсчитала все расходы и доходы, и прибыль оказалась намного выше, чем ожидалось. Продажи росли, а значит, я могу набрать персонал и потихоньку начинать отдыхать. Бизнес становится более стабильным. Было бы неплохо, если это продолжится в том же духе. Вдруг в дверной замок позвонили. Кто это мог быть в такой поздний час?